Глава 59. Парни переглянулись, а после снова уставились на меня. Вроде и не испугалась, но все равно я нервно покусывала губы, боясь услышать самое страшное. «Да вроде все в порядке», – пожал плечами Демьян. «Страдает», – поддакнул Матвей, а я лишь со стоном выдохнула. Слава богу, даже глаза на пару секунд прикрыла, слушая, как громко бьется сердце. Такое чувство, что все остальные звуки в округе заглушает. И как же трудно справиться с нахлынувшими эмоциями. В одночасье захватили. Да так, что теперь вряд ли получится сбежать от них. Я столько времени пряталась, как черепаха в свой панцирь, боясь снова окунуться в ту боль, что столько времени прожигала насквозь. И вот опять. Да пофиг на боль. Я давно научилась с ней бороться. Столько всего пришлось пережить за свои 19 лет, но я все равно с оптимизмом смотрю в будущее. Не любит меня бес. Ну и что? Моих чувств хватит на двоих, если он позволит. Хотя вряд ли он так уж страдает, как Матвей подметил. Наверное, уже и замену мне давным-давно нашел. От последней мысли стало тошно, и я открыла глаза, больше не желая копаться в себе. С бесом все в порядке. Перестрадает, ему не привыкать, а я буду дальше учиться жить без него. «Ты почему сбежала?» Демьян усмехнулся, продолжая меня сканировать своим пристальным взглядом. Не таким тяжелым, как у Карима, но все равно выдержать сложно, как будто насквозь видит всю меня. И ведь не схалтуришь теперь, и уж точно не соврешь, хотя на языке так и вертится ложь во спасение. «Вы зачем приехали?» Решила я проигнорировать вопрос парня, не желая вдаваться в подробности наших непростых взаимоотношений с бесом. Ведь наверняка все знают, так к чему эти глупые вопросы? «Поговорить?» Все так же спокойно произнес демон. «Надеюсь, 5 минут у тебя найдется?» «Смотря для чего», хмыкнула, но не так-то просто от их назойливости избавиться. «Тогда выйдем». Матвей первым поднялся со своего места. «Чувствую, разговор у нас не на 5 минут». Администратор, он же бармен, как ни странно, даже слова не произнес, когда я предупредила о своем уходе. Молча кивнул и отправил вместо меня Танюху обслуживать столики. Та фыркнула, бросила на меня недружелюбный взгляд, но я проигнорировала ее выпады. Шла к выходу и думала, зачем они приехали. Конечно же, иллюзиями себя не тешила, что в машине бес, вряд ли я ему нужна, но ведь этим же зачем-то понадобилось. «Ты бы дурака валять завязывала?» Демьян покосился в мою сторону, когда я остановилась рядом, и вернулась бы к нему. «Думаешь, стоит?» Сегодня из меня перло упрямство и какие-то глупые, противоречивые чувства. С одной стороны, дико хотелось сделать так, как сейчас предлагает демон. Бросить все и вернуться. А дальше будь что будет. Ведь живут же люди как-то с этим. «Думаю, да», — кивнул Демьян спустя несколько секунд. «Ты же понимаешь, он первым не приедет». Он скривился и сделал намеренно паузу, глядя мне в глаза. «Хотя узнать, где ты обитаешь, не проблема, как видишь». «Я взрослая девочка и не тешу себя глупыми иллюзиями», озвучила свои недавние мысли. «Я даже готова не обращать внимания, что он меня не любит. Теперь моя очередь делать многозначительные паузы. Но, блин, я даже закрыла глаза, представляя себе снова и снова картину моего освобождения. До сих пор по ночам снятся кошмары». Глаза открыла, чувствуя, что еще немного и разрыдаюсь. «Ладно, тех уродов в доме убил. По-другому нельзя было, я все прекрасно понимаю. Но зачем Закира с Рафиком? Ведь он обещал. Сегодня меня прорвало. Так долго в себе держала, а тут вдруг резко и внезапно захотелось исповедаться. Именно сейчас. И именно друзьям беса, которые зачем-то все же приехали. Но я так рада их видеть, что расплакалась. Тоже как-то само по себе получилось». «А при чем здесь Закир с Рафиком?» Матвей нахмурился, а у меня и слезы в раз высохли, когда взглянула на парня. Он взял пистолет и... «Погоди». Демьян выставил руку, заставляя друга замолчать. «Не понял». А это уже ко мне обратился, тоже кстати, нахмурившись. «Он тебе ничего не сказал?» «О чем?» Теперь уже я нифига не понимала, рассматривая, как лица парней вытягиваются. «Закир с Рафиком покинули нашу страну, вернувшись на родину». Демьян выдал на одном дыхании, заставив меня замереть на месте. «Хотя, если бы бес их грохнул, никто бы не расстроился». «Но как же?» Я хлюпала носом, а в голове такой сумбур из мыслей и эмоций, что вряд ли до кучи все соберу. «У него пистолет, и я же просила, даже надавить пыталась, а он все равно ушел», выдохлась, чувствуя, что сейчас разревусь окончательно. «Демон, можно я ему рожу начищу, когда вернемся?» выдал Матвей со злостью. «Вот же баран упрямый», фыркнул, не сдерживая эмоций. «Не мог с девочкой поговорить спокойно?» «Я сам ему начищу», начал Демьян, но я все-таки не выдержала. Зарыдала, а парень запнулся, прижимая меня к груди. «Саша, ну прекращай». По голосу понимала, как его бесят мои слезы, но ничего не могла с собой поделать в тот момент. «Ты же сильная». Демьян взял меня за плечи и заставил отстраниться, заглядывая мне в глаза. «И смелая», поддакнул Матвей, видимо, тоже желая меня поддержать. «Иначе он бы тебя не выбрал», добавил демон, а я лишь замотала головой из стороны в сторону. «Он меня не простит», запнулась, понимая, что так оно и будет. «У нас все равно ничего не получится». «Получится», в один голос произнесли парни, а после также синхронно усмехнулись. «Он меня не любит», продолжала я хлюпать носом, так как правда, хоть и горькая, сейчас рвалась наружу. «Как тут остановиться, если уже нет сил и дальше держать все в себе? Смелая, сильная, я так устала уже выживать, что хотелось хотя бы разочек поверить единственному мужчине, который мне не просто дорог, он мой персональный кошмар и в то же самое время самый сладкий нектар. Раз попробуешь, потом будешь как наркоман просить дозы. Сравнение, конечно, странное, но уж какое есть. Бес и так въелся под кожу, каждый день напоминая о себе. Воспоминания, мать их, не отпускали. А сердце рвалось на части, а особенно сейчас, когда я узнала правду. Он все-таки выбрал меня, переступив через свои принципы. Но почему же тогда ничего не сказал? Заставил поверить, что я ничего не значу для него. И сейчас так больно это осознавать, что хотелось громко и протяжно выть. Что же мы наделали? «Так, с соплями завязывай». Матвей не выдержал первым, прервав затянувшуюся паузу. «Бес очень сложный мужик, но ты же в нем что-то нашла, раз до сих пор рыдаешь». «Он не простит», замотала головой из стороны в сторону, но уже немного успокоившись, как-то резкий голос Матвея подействовал отрезвляюще. «Действительно, чего это я расклеилась? Надо собрать себя в кучу, раз уж сильный и смелый считают. Никогда себе этого не позволяла, а тут...» «Послушай, кто-то из вас должен сделать этот чертов первый шаг навстречу». Демьян уже взял себя в руки, произнося слова довольно сдержанно. «Уступи ему». И его взгляд проник мне в самое сердце. «Не знаю», выдохнула, так как дико устала бороться со своими страхами. «Поймет, не поймет, простит, не простит, любит, не любит». «У него через 2 дня день рождения», продолжал демон, игнорируя мою нерешительность. Назвал ресторан и время, пока я молча вздыхала. «Если надумаешь приехать, позвони». Залез в карман пиджака и протянул мне визитку. «Встретим и приютим». Улыбнулся и подмигнул мне на прощание. А после парни развернулись и направились к своему автомобилю, оставив меня в гордом одиночестве стоять рядом со ступеньками, держа в руках визитку. Посмотрела на золотистые буквы, а после перевела взгляд на стоянку. машина как раз тронулась с места. Медленно, не торопясь, Матвей выруливал с парковки, а я так и не смогла отвести взгляда, пока габаритные огни не скрылись за поворотом.